Глава шестая. Вовеки Катарина мужчине руку не отдаст. Укрощение строптивой. Подали завтрак, появились на столе медовые коржики, тонкие, легкие, изготовленные по семейному рецепту. И отец с гостем не только расхваливали их с понятным пристрастием, но и щедро воздали им должное тем способом, который служит лучшим испытанием для всякого рода печений и пудингов. Шел разговор с шутками, со смехом. Кэтрин уже восстановила свое душевное равновесие там, где обычно дамы и девицы того времени его легко теряли, а именно на кухне, за хозяйственными делами, в коих знала толк. «Не думаю, чтобы чтение Сенеки могло бы за столь же короткое время вернуть ей спокойствие духа». Подсела к столу и старая Дороти, как полагалось по домашнему укладу той поры. И мужчины так увлеклись своей беседой, а Кэтрин так занята была отцом и гостем, которым прислуживала, или собственными мыслями, что старуха первая заметила отсутствие юного Канахара. «А ведь и правда», — сказал хозяин. «Ступай, покличь его, этого бездельника-горца. Его не видно было и ночью во время драки. Мне, по крайней мере, он не попадался на глаза. А из вас кто-нибудь видел его?» Все ответили, что нет. А Генри Смит добавил: «Временами горцы умеют залечь так же тихо, как их горные олени, и так же быстро бежать в минуту опасности. Это я видел своими глазами, и не раз». «Но и не раз бывало, — подхватил Саймон, — что король Артур со всем своим круглым столом не мог устоять перед ними. Я попросил бы тебя, Генри, уважительнее говорить о горцах. Они часто наведываются в Перт поодиночке и большими отрядами. С ними надобно жить в мире, покуда они сами хотят быть в мире с нами». Оружейнику хотелось ответить резкостью, но он благоразумно смолчал. «Ты же знаешь, отец, — сказал он с улыбкой, — мы, ремесленники, больше любим тех, на ком можно заработать. Мое ремесло рассчитано на доблестных и знатных рыцарей, на благородных оруженосцев и пажей, на дюжих телохранителей и прочих людей, носящих оружие, которое мы куем. Я, понятное дело, больше уважаю Рутвинов, Линдсеев, Огилви, Олифантов и многих других наших храбрых и благородных соседей, облаченных, подобно паладинам, в доспехи моей работы, нежели этих голых и жадных горцев, которые никогда нас не уважат. Ведь у них на целый клан только 5 человек носят ржавую кольчугу, такую же ветхую, как их браттах. Да и та сработана кое-как косолапым деревенским кузнецом, который не состоит в нашем почтенном цехе, не посвящен в тайны нашего искусства, а просто орудует молотом в кузне, где раньше работал его отец. Нет, скажу я, такой народ немногого стоит в глазах честного мастера». «Ладно, ладно», — ответил Саймон. «Прошу тебя, оставь ты этот разговор, потому что сейчас придет сюда мой лоботряс, и хоть нынче праздник, не хочу я на завтрак кровавого пудинга». Юноша действительно вошел бледный, с красными глазами, все в нем выдавало душевное смятение. Он сел к столу у нижнего конца напротив Дороти и перекрестился, как будто приготовившись к утренней трапезе. Видя, что сам он ничего не берет, Кэтрин положила на тарелку несколько коржиков, так всем понравившихся, и поставила перед ним. Он сперва угрюмо отклонил любезное угощение. Когда же она с ласковой улыбкой предложила снова, он взял один коржик, разломил и хотел съесть, но только через силу, чуть не давясь, проглотил кусочек и больше не стал.